Маленькая фигурка Дио Дао приблизилась к ним. Новорожденный священник печально посмотрел на девушку. Спросил тоненьким голоском, нужен ли ей обряд Тайгеддера? Мартин покачал головой, баюкая на коленях неподвижное тело. Дио Дао повернулся к умирающему Геддеру. «Сердце Тайгеддера милосердно! Прими свою судьбу, Кадрах!» Стоя на коленях, Кадрах слегка покачивался, и Мартину показалось, что сейчас, в последнем приступе ярости, Геддер набросится на новорожденного Дио Дао. Но Кадрах только спросил. «Простишь ли ты меня, Корган?» «Как велел Тайгеддер», — пропищал Дио Дао и ласково положил руки на окровавленные плечи Геддера. Мартин поднял Ирину, встал и отошел к выходу. Слабеющий Кадрах стоял на коленях перед новорожденным Дио Дао, а тот что-то тихонько говорил на языке Геддеров. Временами Кадрах отвечал, временами качал головой. Молодой священник встал на колени рядом с Кадрахом и вложил ему в руки свой меч. Звякнул металлический эфес. «Идем, Мартин», — сказали ему. «Они сделают с телом все, что нужно». Мартин обернулся. Маленький Диди стоял за его спиной, печально глядя на умирающего Кадраха и мертвую Ирину. «Он поверил», — пробормотал Мартин вслед за Диди, выбираясь из эфеса Тайгеддера. «Он поверил». «Мне подсказали путь, но слишком поздно. Священник погиб и воскрес?» — грустно спросил Диди. Мартин кивнул. В голове был полный сумбур. «Не существует чудес, не оставляющих свободы выбора», — тихо сказал Диди. «А если существуют, то они не от Бога». «О чем ты, Диди?» — спросил Мартин. «Завет о немедленном воскрешении — догма Геддеров», — ответил Диди. «Ее нельзя толковать однозначно в случае с Дио Дао. Такое бывало в нашей истории». «Бывало?» — закричал Мартин. — «Так вы способны перегнать сознание в младенца целиком, переписать всю личность?» Диди кивнул, уточнил. «Это невозможно сделать нарочно. Искушение было бы слишком сильно. Но это случалось иногда, если умирающий был уверен, что его жизнь дороже продолжения рода, если это очень важно, если младенец еще совсем не развит и не обладает личностью». «Очень много если, Мартин». «Чуда не было», — прошептал Мартин, и сам не понял, что испытал при этом, облегчение или печаль. «Не было», — подтвердил Диди, — «и в то же время было. Священник и в самом деле верил в Тайгеддера. И священник воскрес в новом теле. Его убил Кадрах?» Мартин кивнул. «Беременность священника, этого он выдержать не мог. Самки их вида, как принято считать, вообще не обладают разумом». «Глупо», — сказал Диди. «Догма оказалась сильнее разума. Догма убила Кадраха и воскресила священника». Он перевел взгляд на Ирину. «Кто убил ее?» «Случайность», — ответил Мартин. «Она поскользнулась и упала на меч Кадраха, перед тем смертельно ранив его». Диди поник головой. «Мне бы связаться с теологами заранее, узнать, в чем может быть лазейка, предупредить тебя, успокоить Геддера». «Бедная женщина». Мартин кивнул. Руки были в крови, весь он был в крови, и мертвое тело тянуло к земле. Четвертая копия Ирины Полушкиной погибла случайной насильственной смертью. Снова у него на глазах. Снова он не успел. И на этот раз он остался без всяких нитей. Три Ирины, еще странствующие где-то в галактике, могли спокойно умирать в одиночестве. Мартин Дугин больше не принесет им несчастья. «Мне кажется, я причина ее смерти», — сказал Мартин. «Каждый раз я не успеваю помочь. Во мне чего-то не хватает». Он подцепил в ладонь жетон Ирины, рванул и спрятал в карман. Так уже было, но больше не будет. «Не кори себя», — попросил Диди. «Ты старался. Я напишу книгу о том, как ты старался. О том, что догмы сильнее разума и веры. «Меня больше обрадовала бы другая книга, Диди», — сказал Мартин. «Я могу придумать счастливый финал», — ответил дождавшийся друга. «Но разве я могу придумать другую жизнь?» Мартин пришел на станцию Ключников через 2 суток. Позади было официальное расследование инцидента. Помогло то, что дождавшийся друга, как единственный ребенок, рожденного осенью, унаследовал должность старшего следователя по преступлениям, связанным с инопланетянами. Позади были похороны Ирины Полушкиной. Батюшка Самосвят, церкви иконы светил на тверди небесной, отслужил по Ирине панихиду. Девушку погребли на маленьком погосте за храмом под печальный перезвон колоколов на невысокой деревянной звоннице. Пришли служители храма Тайгеддера, пришли Диодао из собора всех стигматов, пришли несколько протестантов и буддист в оранжевой тоге. Отец Амвросий, в миру ежеутренняя радость, произнес после службы короткую проповедь. Церковнославянским он владел совершенно свободно, а гибель Ирины и впрямь принял очень близко к сердцу. Смутило Мартина лишь одно. Отец Амвросий, судя по нескольким фразам, надеялся, что мощи Ирины Полушкиной станут нетленными, и церковь иконы светил на тверди обретет собственную святую. Мартин в этом очень сомневался. Потом был путь до ближайшего города, где стояла станция. Диди проводила Мартина, и они тепло попрощались. Дождавшийся друга все еще оставался маленьким, но он заметно окреп и возмужал. Мартин понимал, что, скорее всего, никогда больше не увидит Диди. И это оставляло в душе тягостный осадок, подобно тому, что доводится испытать после посещения умирающего друга. Наверное, это смешанное чувство незаслуженной вины и настоящей жалости ограждало миры Диодао от прочих рас куда сильнее, чем нудные визовые формальности, контраст между новейшими технологиями и архаичным бытом и прочие особенности. Мартин даже подумал, что это чувство невозможно преодолеть. Если ты относишься к Диодао как к равным, как к существам, с которыми возможно вместе работать и дружить, то ты никогда не смиришься с быстротечным ритмом их жизни. И когда Мартин вошел в станцию Ключников, он мысленно простился с Диди так же, как с Ириной Полушкиной. «Здесь грустно и одиноко», — сообщил маленький, весь какой-то скособоченный ключник. Раньше Мартину не доводилось встречать среди ключников коллег, но все когда-то происходит впервые. «Поговори со мной, путник». «За мной долг», — сказал Мартин. Против ожидания он не чувствовал ни ненависти, ни хотя бы неприязни к ключникам. Возможно, он не был уверен в их вине. А может быть, злиться на ключников так же нелепо, как злиться на ураган или эпидемию. Ключник кивнул. «Я знаю. Для чего-то маленького, жалкого, наивного, что не было ни телом, ни душой, ни талантом, вот для этого, составлявшего личность мужчины, смысла так и не было. Он попробовал все сразу – верить, любить, радоваться жизни и творить». Но смысл так и не нашелся. Более того, мужчина понял, что среди немногих людей, ищущих в жизни смысл, никто так и не смог его найти. Мартин кивнул, и маленький ключник, пьющий из высокого бокала жидкость, подозрительно похожую на молоко, улыбнулся ему. «Человеку пришлось пройти еще много дорог», — сказал Мартин. «Он бросался на все, что, казалось, ему несло в себе смысл. Он пробовал воевать, пробовал строить, он любил и ненавидел, творил и рушил. И только когда жизнь его стала клониться к закату, человек понял главную истину. Жизнь не имеет смысла. Смысл — это всегда не свобода». Смысл – это жесткие рамки, в которые мы загоняем друг друга. Говорим смысл в деньгах, говорим смысл в любви, говорим смысл в вере. Но все это лишь рамки. В жизни нет смысла, и это ее высший смысл и высшая ценность. В жизни нет финала, к которому ты обязан прийти, и это важнее тысячи придуманных смыслов. «Ты развеял мою грусть и одиночество, путник», — кивнул ключник. «Входи во врата и продолжай свой путь». «Это было лишь окончание истории», — напомнил Мартин. «Я думал, что за вход мне придется рассказать еще одну». Мартину показалось, или ключник улыбнулся. «Многим не хватает всей жизни, чтобы рассказать одну лишь эту историю. Каждый день они начинают ее, но так и не знают финала. Входи во врата и продолжай свой путь». Ключник ответил на его вопрос. «Я мог спасти Кадраха?» – спросил Мартин. Ключник смотрел в пространство и пил молоко. «Не люблю быть должным», — сказал Мартин. «Я хочу рассказать о тех, кто искал смысл жизни. О Геддере, учителе и палаче, который не сумел отказаться от смысла. О Диодао, изменившем смысл жизни своего рода». «Остановись», — сказал ключник. И Мартин осекся на полуслове. «Остановись, Мартин. Ты пока не сумеешь закончить эту историю. Продолжай свой путь». Мартин встал и кивнул. Его вдруг прошиб пот. Показалось, может быть, лишь показалось, что он едва не переступил неведомую, но оттого не ставшую менее опасной грань. «Спасибо, ключник», — сказал Мартин. «Увидимся».